Здесь-то мы встречаем его в четверг, 22 октября 1812 года, в тот вечно памятный и мрачный день, в который Наполеон очистил Москву и начал печальное отступление среди снежных сугробов со своей великой армией, одетой в лохмотье. Малей в тюрьме не переставал составлять заговоры. В 1809 году он хотел возобновить свою попытку распространить слух о том, что император убит при Ваграме, и затем, пользуясь общим смятением, двинуться на собор Богоматери. Для этого он выбрал 29 июня, когда там совершалось торжественное богослужение. Он рассчитывал сразу овладеть всеми представителями гражданской и военной власти, собравшимися на церемонию. Однако итальянец Сорби, сидевший вместе с ним в тюрьме, узнал частично его замысел, и у Малея явились сомнения в верности этого человека. Он отменил данные своим соумышленникам распоряжения, и таким образом ваграмская церемония прошла без всяких осложнений. У этого упорного заговорщика крепко засела в голове одна мысль — воспользоваться замешательством, которое должно наступить при неожиданном известии о смерти императора, и, благодаря ему, завладеть разными постами и высшей военной властью. Был ли он одинок в 1812 году, составляя свои планы и окруженный только немногими товарищами, фигурировавшими в его процессе? Или его поддерживали сильные союзники, сами оставаясь скрытыми и неизвестными? Рассчитывал ли он сам опереться на остаток филадельфов и на непосредственную помощь уволенных офицеров, разделявших его недовольство и только ожидавших случая, чтобы начать восстание? Да, по-видимому, это было именно так. Но это двойное волнение, и движения не исследованы, и невозможно приписать Малей еще других сообщников, кроме тех, с которыми мы познакомились. Режим лечебницы разрешал ее обитателям принимать посетителей целый день. Мале тоже принимал ежедневно известное число гостей. Так было и в четверг, 22 октября. В его комнате находились аббат Лафон, монах Каманьо, семинарист Бултре, бывший полковой лекарь Марсель и капраль Рато, парижский гвардеец. Когда все пять заговорщиков остались одни вместе с своим вождем, задержавшим их под разными предлогами, Мале заговорил коротко и сухо. Пора окончать, друзья мои. Империя просуществовала слишком долго, а император слишком долго прожил. Теперь пора нанести последний удар. Готовы ли вы следовать за мной? Он окинул их быстрым взглядом. Все ответили утвердительно. Аббат Лафон сделал оговорку. Решено, мой дорогой генерал, что дело идет только о свержении империи, но не о восстановлении республики. Мале, сделав нетерпеливый жест, сказал, «Мы сохраним форму правления. Французы, снова став свободными, сами выберут себе тот режим, который им понравится». «Ладно», — сказал монах Каманью, «мы пойдем с вами, генерал, хотя бы на казнь, но вы гарантируете мне, чтобы я мог засвидетельствовать это перед моими друзьями, что все ваши усилия, если вы чего-нибудь достигнете, будут направлены на восстановление на испанском троне короля Фердинанда VII. Мы займемся испанскими делами, когда покончим у себя с тираном, — с неудовольствием ответил Мале. Нет ли еще каких-нибудь возражений?